Глава 25. Бетонная западня. «Мать твою, уходим!» — выругался я, схватил за руку и потянул за собой раненую Йонку из помещения. Белая повязка на ее ноге обзавелась медленно растущим красным пятном. «Куда?» — морщась от боли в ноге, спросила девушка. Она смотрела усталым взглядом на дыру. «К оружейке, там стены толще!» — на ходу протараторил я. Но стоило выскочить из помещения, как увидел диски роботов-пылесосов, выписывающих кренделя вокруг струны, словно мошкара вокруг торшера. При нашем появлении большие белые шайбы засуетились, одна их часть умчалась вверх, а вторая спряталась на тех спиралях атриума, что были пониже. За спиной опять бумкнула в самый дверной косяк, выбивая крошку и пыль и намекая, что назад категорически нельзя. «Быстрее!» — закричал я, таща прицепом девушку-семерку. «Дук-дук!» — снова звучало большое синтетическое сердце огра, и ему завторило человеческое, бьющееся на скоростях в 120 ударов в минуту. И оно опять прогоняло адреналин по телу, как топливный насос высокого давления солярку к форсункам. А в следующий момент раздались очереди, отбившие бетонно-барабанную дробь на стене чуть выше голов. Враг опять промахнулся. Я, не оглядываясь, кинулся к ближайшему дверному проему. И, на счастье, помещение было с одним маленьким окошком, как у меня в каморке, но само по себе забрызганное кровью мертвецов. Оно было достаточно просторным. Да и стена не витринного типа, а обычной узкой двери, что давало нам возможность укрыться от огня. Мой взгляд быстро пробежался по комнате, а когда с потолка истерично вереща сорвался крохотный птерозавр, похожий на обычную ласточку с длинным-длинным тонким хвостом с пушистым ромбиком на конце, я выругался. Нет, не от того, что тварь меня напугала, она заставила лишь поджать губы. А вот то, что в крохотном окошке показался второй флайер, мелькающий в перетасовке миров, было плохо. Можно даже сказать в общем, на букву «Х», но нехорошо. Флайер я увидел, когда ящер пролетал мимо окна. Он был чуть больше и медлительней, и если первый витал над большими, похожими на гигантские термитники серо-желтыми горами, чьи основания тонули в туманном мареве, то этот парил над лесом цвета свинца, мокрым от мелкой и бесконечной мороси, когда непонятно, это такой дождь или сами облака упали на землю и пытаются задавить землю своими серыми тушами. В общем, все серое и сырое. «К стенке!» — закричал я, указав на ближайшую стенку, а сам бросился к противоположной. Флайеры кружились, но при всем желании не могли столкнуться друг с другом, находясь в параллельных мирах. Они лишь замещали друг друга короткими вахтами. Едва отскочили внутрь, как первый флайер выстрелил. Тяжелая пуля выбила из края оконного проема большой кусок, сделав овал щербатым. «Зараза!» — громко протянул я, ударив кулаком по стенке. Затем сделал несколько шагов в сторону и вздрогнул, брезгливо поморщившись, когда под ногами влажно хрустнуло. Быстро глянул вниз. Это оказался один из мертвецов, которому я нечаянно наступил на руку. И массы огра-семерки хватило, чтобы сломать кости. «Что с зарядом?» — быстро обернулся я на свою спутницу. «На один прыжок хватит. Надо уходить», — тут же отговорилась девушка. «Нет, нельзя. Надо накопить еще один прозапас для маневрирования», — покачал я головой и выдал итог. «Ждем. Уходим только, если совсем туго будет. Дополним заряд на другом слое». «Хорошо», — проговорила Нель и прислушалась к чему-то. Буквально через мгновение в комнату влетел белый диск робота-пылесоса и принялся совершать хаотичные маневры по помещению, как мотылек вокруг уличной лампы. Почти сразу же в наружную стену, пробивая дыру размером с кулак, ударил снаряд. И это было странно. Сперва было бум, а только потом вспороло воздух разрывистое вжух. Я слышал раньше что-то похожее, но не мог вспомнить где. Йонг вскинула дробовик и сшибла дрон, который, уже будучи неуправляемым и потерявшим изрядный кусок корпуса, врезался по инерции в стенку, пластиково хрустнул и упал на пол. На стене сразу возникли черные оспины, оставленные свинцовой дробью. «Они наводятся на нас по координатам, которые передает уборщик», — проговорила девушка и глянула на наружную стену, где снова стало бум-вжух. «Бьют сверхзвуковыми, скорее всего». Система дала сбой, подбирая перевод, а потом стала догонять речь Йонки. «Электромагнитными винтовками». Но сказать легче, чем сделать. За одним дроном в комнату влетел второй. И хотя Йонка встретил его огнем, он успел сообщить наши координаты. И в стену снова гулко вдарила, прибавив света от очередной дыры. Если бы стоял у наружной стенки, наверняка бы ее осколками и деформированной после встречи с бетоном пулей мне повредило тело. Не факт, что убило бы, возможности семерки я до сих пор не знал, но все равно стал бы легкой мишенью. Я замер, прислушиваясь к жужжанию снаружи и присматриваясь к теням, роняемым яркой струной на пол. Ведь стрельба из флайеров будет только тогда, когда уборщик разведает наше местоположение. Тем временем девушка развернула свое оружие, которое само собой отвело назад затвор, и тогда Нель стала быстро вкладывать белые патроны в паз, перечисляя при этом, словно по списку, при инвентаризации. Дробь, дробь, пуля, дробь, пуля, дробь. А тот, видимо, сортировал боеприпас, но как оно там внутри, черт его знает. Когда же на забрызганном кровью полу возник темный силуэт летящего в нашу сторону беспилотника, подгадал и со всего маха саданул ладонью. Массы огра-семерки должно хватить, чтобы зашибить эту пластиковую игрушку насмерть. «Падла!» — сорвался с моих губ выкрик, так как я промахнулся, и дрон беспрепятственно промелькнул прямо под рукой и принялся метаться по тесной комнате, как умалишенный. Тут же два раза грохнул дробовик в руках Йонки. Крупная дробь выкрошила бетон и пластик со стены потолка и разбила плафон. «Сядь!» — закричал я, взмахивая рукой, и тут же сам подскочил с места, схватив опрокинутый стол. Под ногами хрустнуло стекло, а Йонка быстро опустилась на одно колено, продолжая бить по летающему диску. Стол я поставил на торец так, чтобы враг снаружи поменьше видел, где мы и что мы. Нель сбила робота-уборщика в тот же момент, когда бумкнула тяжелым калибром со стороны флайера. Сверхзвуковая пуля, попав точно в окошко, сделала дырку в столешнице, которую я поднял, свистнула мимо у моего виска и выбила дырку в той стене, что выходила к середине атриума. Она только чудом не попала, но пластиковые ошметки больно царапали левую скулу и бровь. При этом, не будь стола, точно бы попал, а так хоть спрятался. «Сколько процентов?» — заорал я, ставя стол у стены. 85%, — прокричала в ответ девушка-семерка. И в этот момент свет струны загородило нечто большое. Сразу стало как-то темно. Я быстро обернулся. Первое, что увидел, — это камуфлированный ростовой щит, над верхним краем которого торчит лысая голова огра. А еще он держит в руке пистолет-пулемет, как тот же римский легионер Гладиус, отчего ствол лежит на верхней кромке прямоугольного щита. «Зараза!» — заорал я и со всей дури бросился к противнику. «Это же не просто дрон, его не просто так выбить, и он раскроет все наши координаты, отчего флайер сможет бить твою мать безостановочно!» Нель тоже загрохотала своим оружием, целясь в голову неприятеля и одновременно щурясь, словно боялась, что ей прилетит в ответку в лицо. Я налетел на огра плечом, и тот немного отшатнулся. Но этого все равно было мало. И враг, приподняв оружие, попытался попасть в меня, стреляя в мою сторону все так же поверх щита. Зацепил воротник на броне и вспорол ткань на спине. И вопрос, кто из нас, здоровенных биомашин, победит в схватке, где есть только легкая стрелкотня. Это как столкнуть два бронетранспортера, на которых стоят только пулеметы. «К черту!» — закричал я и ухватил противника рукой прямо за ствол. Тот был очень горячим, но опять выручила низкая чувствительность семерки к боли. «Гена, нам надо наружу, в атриум!» — послышался голос Нель, которая подскочила и стала бить огра поверх кромки щита в упор прямо в лицо. Брызнула белая кровь, полетели лоскуты синтетической плоти, зазвенел металл черепа. Лопнули, как серые помидоры, глаза. Но вражеский биоробот не сдавался, он лишь начал давить сильнее. Я сделал выдох и нырнул вбок и вниз, отпуская недруга. Ослепший противник не сумел погасить усилия и потому шатающейся походкой влетел внутрь помещения, где чуть не упал. «Выйдем, сделай глубокий вдох и не дыши!» — закричал Нель. «Команду отдавай только губами!» «На кой черт?» — прокричал я, глядя на возникший за окном второй флайер, который подошел совсем близко к той границе, которая отсекается башней при перемещении. Мир сменился, и он исчез из поля зрения. Но почти сразу же возник снова, так как судьба выкинула кубики вероятностей так, что цитадель опять нырнула в тот мир. Я даже увидел в открытой двери человека-мужчину, или как здесь принято называть хомосапа, прижимающего к плечу приклад тяжелого орудия на станке. Он был лет 50, седой и загорелый. А ведь первый флайер, что полегче, боялся подойти ближе. Наверное, думал, мы сможем его обстрелять. «Так надо!» — прокричала в ответ Нель, выбегая в проем наружу. И девушка почему-то сильно улыбнулась. В этот момент раздался выстрел. Я ждал пулю у себя в голове. Перед глазами даже промелькнуло, как буду выбираться из семерки. Но вместо этого тяжелое орудие насквозь пробило грудную клетку слепого вражеского огра. Мгновение спустя и вторая пуля прошила его тело вместе со щитом, как иголко-дырявый мешок. Обрызгав нас молочно-белыми брызгами и глухо завязнув в стене, флайер исчез в хаосе миров. А я выскочил, замешкавшись лишь на секунду, и тут же спрятался за стенку. Моя спутница уже лежала на спине, упираясь ногами в стену снаружи. Вокруг солнечной яркой струны кружился рой дисков, а за спиной возник новый флайер. Первый, что полегче. И вот он как раз-таки выстрелил в сторону Нель. Но так как та была в горизонтали на полу, лишь попусту пробил стену на уровне ее груди. Так, если бы она стояла на ногах. «Дикарь!» — донесся голос со стороны ближайшего салатового лика струны в прямоугольной рамке. — Пока ты не сдох, ответь, зачем ты сражаешься? Ты же для них лишь игрушка, живой солдатик. Я зло глянул на брезгливо ухмыляющееся лицо, но отвечать времени не было. Вместо этого быстро заговорила, напомнив о себе Нель. — Вдох! Девушка и сама поджала губы и зашевелила ими, как мы тренировали раньше. Из пустоты раздался голос с синтезированной струной. «Синхронно, параллельно, слой 6, прыжок!» «Прыжок!» — продолжил я, стараясь не выдохнуть. И мир изменился. На стенах пропала облицовка и декор, на полу исчезла разметка, перестал светиться потолок. Испарились в никуда осколки и мебель. Все стало серым, пустым, бетонным. А за окнами снаружи, вместо мельтешения миров, зияла абсолютная тьма. Лишь струна была на месте. Но сменился еще и вектор силы тяжести, и меня бросило на стену, ставшую полом. Ощущение, будто поскользнулся на льду и упал навзничь. Но ударился не сильно, так как искусственная гравитация оказалась очень слабой, словно я на Луне, а не на Земле. «Да блин!» — вырвалось у меня. «Не выдыхай, говори с закрытым ртом, как мы учили. Слой заполнен чистым аргоном, дышать нечем, кислорода нет». Тут же раздался голос моей спутницы. Сама она, предусмотрительно уперевшись ногами в стенку и лежа на полу, автоматически оказалась в положении стоя. Девушка оттолкнулась рукой от пола стены и, едва заметно прихрамывая, побежала по спирали этажа, делая большие низкогравитационные прыжки, словно по шнеку мясорубки, когда бывшие пол и потолок вместо витков стали стенами каньона. Я за ней. В голове была огромная куча вопросов, которые задам сразу же, как выберемся. А бежать пришлось, перепрыгивая дверные проемы в помещения, словно то бездонные ямы или окопы. Двигаться в теле огра-семерки было по-прежнему непривычно. Но умение преодолевать полосу препятствий, обретенное в прежней жизни, помогало. Секунд через 20 легкие начали гореть, и очень сильно захотелось сделать вдох. Я сжал губы, пересиливая свое желание. А ведь бежать еще километр, и каждый удар сердца становился все громче и громче, словно оно работало на износ. И, кажется, не добежим. «Прыгаем!» — шевельнув губами, прокричал я. «Нет, бежим!» — упрямо твердила девушка. «Мы же сдохнем!» «Не сдохнем, бежим!» И я бежал, доверившись своей спутнице. От нехватки кислорода перед глазами поплыли разноцветные пятна. Нога все время норовила промахнуться мимо края прямоугольной бездны. И даже если не улечу во мрак за окном, из колодца, каким стала легшая на бок комната, уже не выберусь, даже несмотря на слабую силу тяжести. «Сбавь шаг!» — в какой-то момент проговорила Нель и тоже замедлилась. «Я больше не могу! Прыгаем!» На излете сил выдал я, чувствуя огонь в легких. По идее, сознание должно вот-вот погаснуть, как у утопающего. Но не гасло, хотя и помутнело на грани жизни и смерти. «Бежим!» — продолжала моя спутница, хотя сама почти перешла на тяжелый шатающийся шаг. Время тянулось, как резиновое. Дважды проходили широкие проемы витрин по краю ставшего узким карнизом потолка, чуть не упав вниз. И только через десяток мучительных минут, проведенных в ожидании забвения, Нель прокричала. «Слой ноль! Синхронно! Параллельно! Прыжок!» «Прыжок!» — эхом заорал я вслед за ней и тут же рухнул со стены на пол, едва не придавив своей тушей подвернувшегося Силькуа. Тот испуганно заверещал и отлетел в сторону, словно от сошедшего с рельсов трамвая. Удар грудной клеткой о пол чуть не выбил из меня остатки жизни, но я смог развернуться на спину и сделал глубокий шумный вдох, а затем развернул голову. Нель лежала рядом, таращась в потолок и хватала ртом воздух. А потом девушка громко рассмеялась. Я тоже улыбнулся, молча глядя на Йонку, видя перед собой не серокожую тяжелую семерку, а ту самую девушку, чье хрупкое тело я совсем недавно жарко прижимал к себе. Я еще помнил шелк ее нежной кожи, еще помнил сладострастную дрожь, когда мы слились воедино. Где-то далеко в коридоре что-то монотонно шумело, кто-то где-то кричал, но сил как-то реагировать не было от слова совсем. Таймер на запястье встал на паузу, словно мы задачу выполнили, но следующей не поступало, давая передышку. Не надо было вскакивать и нестись, сломя голову. От этого становилось легче на душе, не было гонки и спешки. И сознание понемногу прояснялось, отходя от гипоксии, нагрузки и бешеного напора адреналина. «Он врет», — вдруг проговорила Йонка, поджав ноги и обхватив их руками. А улыбка уступила место на лице поджатым от обиды губам и нахмуренным бровям. Для снаряженной в броню огрехи семерки весом под тонну это выглядело необычно и даже трогательно. «Взломщик, который говорил через лицо на стене?» — уточнил я, скосив взгляд на свою спутницу. «Да», — кивнула она и продолжила, — «ты не солдатик и не игрушка». Я молча глядел на Йонку, а та говорила и говорила. «Бусюсю старший скряга и часто ругает внука, который любит жить красиво и оттого попадает в разные сомнительные приключения. Но он честно выплачивает пенсии и пособия. Младший вспыльчив и надменен, но всегда честен и всегда помогает. Он мне на день рождения выплатил премию. И госпожа Линисю тоже неплохая, хотя и кажется, что соленый сухарь. Именно она меня заметила на болотах Тракерсы, когда прибыла с инспекцией. Я тогда ковырялась в биофильтрах, отстреливаясь от жуков-плавунцов, стоя по пояс в мутной воде. В то время на моллюсков пошел мор, генетики не сразу спохватились, и надо было набрать образцов. И госпожа меня вывела из грязи в гвардию. Нельза молчала, тяжело вздохнула, уставившись то ли в пустоту перед собой, то ли в свое прошлое. «У младшего чутье на работников, это у них семейное, вот и приметили тебя». Я неспешно пожал плечами. «Давай потом. Я не готов обдумывать сложные дилеммы прямо сейчас». Девушка-семерка кивнула, все так же устала, пялясь в никуда. А я поджал губы, тяжело вздохнул и стал задавать более актуальные и более простые вопросы. «Йонка, почему мы так долго не дышали?» «Что?» — повернула голову в мою сторону Нель, выныривая из вязкой каши каких-то своих мыслей и воспоминаний. А потом вытерла тыльной стороной ладони щеку и заговорила. «В теле семерок есть миоглобин, он накапливает кислород, и можно не дышать до получаса. Так делают многие морские животные». Я кивнул, вспомнил кашалотов, ныряющих по часу на глубину в километр. Нель же продолжила. «Органические инженеры предусмотрели это на случай поражения ядовитыми газами или при пожарах. Под водой тоже помогает, очень полезная для боевого биоробота вещь». Я снова кивнул и задал второй вопрос. «Большой флайер, он же специально стрелял в того огра с щитом. За кого он?» «Это был Гриня без семерки. Младший прислал нам на подмогу», — ответила девушка, едва заметно улыбнувшись. «Гриня?» — переспросил я, приподняв голову. «Хотя чему удивляться, я бы тоже так сделал». Затем настала очередь третьего вопроса. Я немного подумал и только потом задал его. «Йонка, если бы мы не видели труп Карсика, я бы подумал, что теми лицами на стенах управлял Карсик». Нель вздрогнула, переводя дух. «Мне тоже так показалось, но я не понимаю, как такое возможно. Если только чей-то полуструнок запрограммирован имитировать Карсика, чтобы запутать нас». Я тоже сделал глубокий вдох. «Вот и посмотрим, кто это, когда доберемся до урода. Кстати, что это был за слой?» «С аргоном?» — глянула на меня Нель. «Да», — кивнул я. «Это резервный слой для заслойки». Девушка провела рукой перед собой, словно обводила невидимый мне рисунок. «Это он вышел на Терру, когда ты попал в цитадель. У него переменные векторы напряжения гравитационного поля. И время 1:96. «Но ведь я тогда дышал!» «Шлюз аварийно продули кислородом. К тому же попал местный воздух Терры», — тут же пояснила Нель. Я опять кивнул, принимая слова Йонки к сведению. «Не запутаться бы в ней, а то новой информации с избытком, просто куча на голову. Эдкая куча сырых, холодных и перегнивших листьев, от которых очень неприятно, когда попадают за шиворот. А что за отпечаток трехпалой лапы?» Девушка глянула на меня, и при этом на ее лице отразилась целая гамма эмоций, медленно сменявших друг друга. Сперва она пожала плечами и криво, и даже слегка виновато улыбнулась, мол, неуверенно. Затем нахмурилась, и во взгляде сквозанули брезгливость вперемешку со злым отвращением. Потом она поджала губы, а взгляд забегал, словно искал ответ в воздухе. В итоге она снова пожала плечами и неспешно заговорила. «Это сложно для перевода даже на современный всеобщий. Это поступь Абсолюта, одно из древних божеств Керш, воплощает собой бескомпромиссную силу, власть и страх перед тьмой. По легендам, он возомнил себя выше небес и попытался проглотить белое око, чтобы царствовать в одиночку, но его прогнали в пустоту. С тех пор там и живет. Раньше были секты, заискивавших перед Абсолютом. Это их знак».